Я видел такой, оп, у хозяина. Только твой синий, а у него черный большой. Когда на улице дождь, хозяин берет его с собой. Интересно, он тоже куда-то летает? Да нет, люди закрываются зонтом от дождя. А мне от дождя нечем закрываться. Хочешь, я подарю тебе свой зонтик, крикнул я и сразу испугался. Потому что без зонта я не смогу вернуться домой и никогда не увижу свою семью. Но другой пес был такой несчастный, что я подвинул зонтик к его лапам, а сам решил добираться домой пешком. Сложно, конечно, будет переплыть море, но ведь я большая собака и справлюсь. Другой пес радостно залаял, крикнул «Спасибо!» и побежал по траве, прихватив зонтик. Я подумал, может быть, теперь, когда у него будет где укрыться от дождя, другой пес не будет мерзнуть и злиться на своего хозяина. А потом они помирятся, ведь собаки умеют прощать. И только я так подумал, налетел ветер, подхватил меня. Оказывается, я умею летать и без зонтика. Я снова летел над морем, над лесами, над реками. Потом я увидел свой дом и начал падать на крышу. Ой, ваф, ваф, сейчас я разобьюсь! Я вздрогнул, открыл глаза. Я лежал на подстилке дома. Хозяева еще не вернулись с работы. Дождь за окном перестал идти, а в открытую форточку тихонько дул ветерок. Другой пес мне приснился, догадался я. В этот момент дверь открылась, вошли хозяин и хозяйка. «Тюр с Патриком, гуляю я!» — закричала хозяйка. «Ты разогреваешь ужин!» Хозяин не возражал и улыбнулся, посмотрев на меня. А хозяйка добавила, «Хорошо, что закончился дождь, а то я не могу найти свой зонтик». Я сделал вид, «Паф!» что не имею к зонтику никакого отношения. Сон второй. Старость. Вчера мы с хозяином долго гуляли. Во-первых, была очень хорошая погода. А во-вторых, ему не надо было идти на работу, потому что был выходной день. Когда день выходной, гулять с собакой выходят надолго. В этот день у многих хозяев был выходной, поэтому на собачьей площадке собралось много народа. Пока наши хозяева стоят в стороне, мы, собаки, играем вместе. Иногда случаются и драки. Но забияк тут же уводят домой. Особенно весело сегодня мы играли с Тутси и Проней. Тутси – маленькая рыжая собачка неизвестной породы. А вот Проня – очень породистый пудель. Однажды он сказал, что у него даже есть медали за выставку. Выставка – это такое место, где много собак соревнуются в красоте и породистости. Так вот, Проня оказался самым красивым среди всех пуделей на выставке. Но выставка была давно. А с тех пор в черной шерсти Прони появились белые волоски. Их все больше и больше становилось каждый год. Но все равно Проня очень красивый, очень добрый и любит играть. Мы очень долго бегали по площадке. Сначала Тутси и Проня бегали за мной, потом мы с Проней догоняли Тутси, а потом побежали за Проней. Но Проня не убегал от нас. Он сел на траву. Когда мы подбежали, увидели, что он тяжело дышит. Прям тяжело дышит. Потом Проня лег, положил голову на лапы, грустно посмотрел на нас и сказал: «Все, все, ребята, дальше я не играю». К нам подошла Пронина хозяйка, погладила черную голову Прони и велела идти ему домой. Шел Проня медленно. «Да, старый стал», — вслед ему вздохнула хозяйка Тутси. А мне стало печально. С Прони всегда так интересно играть. Ой. Однажды он уступил мне палочку, которую нам бросали дети. Я гордо принес палку своей хозяйке. Она угостила меня и Проню сыром. Она же видела, что Проню палочку мне уступил, поэтому наградила его. А мне дала сыр, чтобы не было обидно. Дома перед сном я думал, что такое старость, из-за которой Проня не может долго играть. Ночью мне приснился Проня. Он был такой же, как всегда, только совсем черный, без седых волосков, шкуре. Во сне я играл с Проней, который еще не болел старостью. Он высоко подпрыгивал за мячиком, потом догонял трехцветную вредную кошку, которая всегда нас дразнила. Мне даже казалось, что внутри у Прони моторчик, который никогда не перестает работать. Так однажды про своего любимца сказала Пронина хозяйка: «Проня у нас заводной». Что такое заводной, я знаю. Видел такую игрушку. Это был заяц с ключом, который торчал у него из спины. Когда ключ поворачивали несколько раз, заяц шагал по комнате и стучал в барабан, стучал в барабан. Никакого ключа в спине у Прони я не видел. Но хозяйка лучше знает. Наверное, у заводных собак ключ где-то в другом месте. И перед тем, как вывести пушистого друга на прогулку, этот ключ поворачивают много раз. Поэтому Проня такой шустрый. Я оглянулся, чтобы посмотреть, на какое дерево загнал Проня вредную трехцветную кошку, но увидел, что Проня опять лежит и тяжело дышит. Я подбежал к нему и спросил: «Ты заболел?» «Ключ потерялся. И теперь меня никак не завести. Поэтому я не могу долго бегать. Хочешь, я посижу рядом с тобой? А еще я могу поискать твой ключ». «Нет, ты не ищи. Мне давно рассказывали, что такие ключи не находятся. Они теряются навсегда». «Это значит, ты не будешь с нами играть?» «Буду. Только давайте иногда будем делать перерывы и просто сидеть». «Конечно, мы же друзья, и все должны делать вместе, и играть, и отдыхать». Проня поднялся и медленно пошел в свой подъезд. Больше в эту ночь мне ничего не снилось. А утром я подумал, что старость — это такая болезнь, когда ты очень хочешь играть и бегать, но сил на это уже нет. И еще я подумал, что рядом во время этой болезни обязательно должны быть друзья, чтобы вместе лежать на травке и отдыхать. И еще на всякий случай я присматриваюсь к вредной трехцветной кошке. Вдруг это она утащила ключ и спрятала его на дереве. От нее всего можно ожидать. Сон третий. Праздник. Весь последний месяц в доме творилось что-то непонятное.